Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Житие преподобного Арсения Комельского. Преподобный Арсений родился в Москве и по происхождению был из рода бояр Сухорусовых. Он рано начал тяготиться шумом столицы и почувствовал отвращение к мирской жизни, хотя по правам рождения мог надеяться иметь в ней большие успехи, приобретя честь и богатство. Его юное сердце, еще не связанное никакими житейскими узами, свободное от всех мирских пристрастий, горело любовью к одному Богу, стремилось всецело посвятить себя на служение Ему. И так как обитель Святой Троицы, прославленная подвигами своего основателя, преподобного Сергия Радонежского, уже причисленного тогда к лику святых, представлялась ему лучшим для того местом, то юный боярин и принял в ней иноческое пострижение. Нелегка была жизнь для молодых и новоначальных иноков в многолюдной обители Сергиевой. Кроме строгого исполнения, обязательного для всех повседневного монашеского правила, каждый инок должен был пройти длинный ряд различных послушаний, начиная с самых низших и трудных — службы на скотном дворе, в монастырских огородах и полях, привратником, в поварне и хлебне, в братской трапезе и церкви. При этом инок совершенно отрекался от своей воли и подчинял себя воле старца-наставника. Молодой инок Арсений совершенно предал себя иноческим трудам. Со всем усердием и юношеским жаром он начал проходить монастырские послушания. В числе первых приходил в церковь и всегда первым являлся на послушание, охотно исполняя и то, чего не успевали или не хотели сделать другие, по своему смирению, считая себя последним в обители и слугою всех. Трудами и постом изнуряя тело и умерщвляя страсти, он в то же время старался укреплять душу свою молитвою, чтением душеполезных книг, переписывая их то для своего монастыря, то для других церквей. Такая примерная труженическая жизнь и высокие добродетели не могли не обратить на него внимания братья и не могли не снискать ему всеобщей любви и уважения. Потому, когда игумен Порфирий отказался от управления монастырем, вся братья единогласно избрала Арсения на его место — как самого достойного. Но это избрание, лестное для других, показалось смиренному подвижнику тяжелым бременем, которое он согласился принять на себя только из послушания, ради моления и слез братьев. В сане игумена богатого монастыря Арсений не изменил своей любви к нищете и посту, и честь игуменства своего поставлял в том только, чтобы служить всем и трудиться более других. Отечески заботясь о довольстве и успокоении братьев, Арсений забывал о самом себе. В качестве игумена встречая и принимая приходивших в монастырь князей и бояр, не замечал того, что одежда его покрыта заплатами и хуже всех. «Что это значит, что игумен ваш ходит в такой худой одежде?» — спрашивал братью великий князь Василий Иоаннович, увидевший Арсения во время посещения обители едва не в рубище. «Наставник наш — истинный раб Божий и живет в Боге. Он думает только о том, как бы оставить нас и удалиться в пустыню на безмолвие», — сказала в ответ братья и попросила великого князя, чтобы убедил Арсения остаться с ними. Василию Иоанновичу и самому жаль было, если обитель лишится такого настоятеля. Поэтому он стал просить игумена остаться в обители, на что тот и согласился, хотя и сильно желал удалиться в пустыню. Но начальство над братьею, неизбежные сношения с богатыми и сильными мира, всеобщий почет и уважение лежало тяжелым бременем на смиренной душе подвижника. Наслышавшись о неизмеримых лесах севера и зная, что еще при преподобном Сергии и с его благословения из Троицкого монастыря ушли туда некоторые и основали там собственные монастыри и пустыни, преподобный Арсений вышел из монастыря и направил свой путь в эту страну, для него совершенно неизвестную. Он обошел много лесов и пустынных дебрей и, наконец, руководимый промыслом, достиг Вологодской страны. Здесь незадолго перед тем временем, в расстоянии 40 верст от города Вологды, явилась чудотворная икона Божией Матери Одигитрии. Услышав об этом новом знамении милосердия Божия, преподобный Арсений пошел в то пустынное место, где явилась икона, и, соорудив себе малую келью, стал подвязаться в ней в посте и молитве. Но со времени явления святой иконы пустынное место перестало быть безмолвным от множества приходивших туда богомольцев. Поэтому, пробыв здесь несколько времени, он оставил свою келью в основании будущей Маслинской пустыни и снова пошел странствовать по болотам и дебрям Комельского леса, усердно прося Господа, чтобы он сам указал ему место для жительства. Направившись к юго-востоку, он пришел на нынешнее место Арсениево-Комельского монастыря. Тут была такая глушь и непроходимая чаща, что преподобный, неся на себе для смирения тяжелый деревянный крест, споткнулся, и крест упал с плеч. Тогда Арсений, утомленный продолжительной ходьбой, решился тут отдохнуть, сел на землю и стал думать о том, как бы найти место, удобное для жительства, как вдруг неподалеку от него блеснул солнечный луч, и необыкновенный свет озарил окрестность. Приняв это явление за тайное указание промысла Божия, преподобный исполнился радости и, вставши, долго и пламенно молился, прося себе покрова и благословения на поселение. На месте явления света преподобный Арсений построил себе небольшую келью и начал подвязаться в ней в посте и молитве, дни проводя в труде, а ночи в бдении. Он думал, что зашел в такую лесную глушь, в которой никто уже его не потревожит и не нарушит его безмолвие. Но, видно, нет на земле такого места, где бы искушение не могло постигнуть человека. Крестьяне, ходившие сюда то для рубки леса, то для звериной и рыбной ловли, сочли себе помехою уединенную келью пустынника, опасаясь, чтоб со временем она не разрослась в монастырское общежитие и не овладела окрестными землями. Чтоб изгнать его из пустыни и удержать за собою землю, они стали наносить преподобному различные обиды и притеснения. Смиренный старец противопоставлял им сначала христианское терпение и кротость, стараясь победить их злобу своей любовью. Потом, когда притеснения сделались слишком часто и невыносимы, так что однажды злые люди, пришедшие в келью и не заставшие в ней самого Арсения, убили жившего с ним келейного его старца, тогда он, по слову апостола, дал место гневу и, оставив Комельскую пустыню, удалился оттуда 30 верст в дикий Шелегодский лес. Здесь он стал подвязаться в посте и молитве в совершенном безмолвии и уединении. Прилагая труды к трудам и подвиги к подвигам, блаженный подвижник как огнем горел любовью к Богу, вперив к небу свой ум. Насколько не нравилась ему эта уединенная жизнь, и как он не рад был своему безмолвию, оно скоро должно было прекратиться. Ибо Господь не хотел долго оставлять светильника своего как бы под спудом, но захотел, чтобы это духовное сокровище обогатило и других, и чтобы подвиги его послужили примером и назиданием для многих. Крестьянин Алексей Охотин один раз пришел в Шелегодский лес с собаками ловить зверей. Собаки отбежали от него, и он, отыскивая их, нечаянно набрел на келью отшельника. Старец принял его с отеческую любовью и стал спрашивать у него, как он нашел его келью, так как преподобный до него не видел в лесу ни одного человека и не знал, далеко ли находится селение. Когда охотник рассказал ему подробно обо всем, то преподобный, видя в нем человека простого и доброго, долго беседовал с ним, поучая его страху Божию. Отпуская, он указал ему место, где искать собак, и при этом сказал: «Там найдешь их с большой добычей». Удивился охотник прозорливости старца, когда в самом деле нашел своих собак с добычей именно на том месте, где сказал ему преподобный. Добычей, пойманную собаками, была дорогой цены лисица, с которой охотник тотчас же возвратился к келье старца и просил его принять ее в дар. Но старец отказался от подарка и посоветовал жертвователю употребить цену ее на милостыню. Благодаря этому охотнику келья Арсения сделалась известной, и один за другим стали приходить к нему из окрестности для духовных бесед монахи и миряне. Старец всех принимал с отеческую любовью, поучал всем сердцем любить Господа и ближних, как самих себя. Когда некоторые из посетителей, желая постоянно иметь его своим наставником и руководителем в духовной жизни, стали принимать от него пострижение и селиться близ его кельи, Арсений водрузил крест и построил часовню для общей молитвы. Таким образом, в дремучем Шелегодском лесу составилось братство любителей безмолвия и основалась пустыня, известная впоследствии под именем Александра Коровиной. Уже около 7 лет преподобный Арсений подвязался в Шелегодском лесу, довольный его безмолвием, как в 1538 году казанские татары неожиданно вторглись в вологодские пределы, сжигая селение, а беззащитных жителей частью грабя и убивая, частью водя с собою в неволю. Ужас распространился в стране, и жители, чтобы спастись от смерти, толпами бежали из селений в Шелегодский лес, где находилась пустыня преподобного, думая найти себе защиту в неприступности места, удаленного от дорог. Варвары хотели было проникнуть и туда, вслед за бежавшими жителями, но были удержаны промыслом по молитвам человека Божия, так что все те, которые искали себе убежище в его пустыне, остались невредимы. Многие из жителей, помня об опасности, не захотели более возвращаться на пепелище своих жилищ и поселились со своими семействами в близ келии отшельников. Любимое преподобным безмолвие было нарушено близостью мирского шумного селения. Тогда Арсению пришла мысль опять идти в Комельский лес, на прежнее свое место, и терпением одолеть препятствия. Когда он объявил о своем намерении жившим с ним пустынником, то нашелся между ними и товарищ ему, инок Герасим, не захотевший разлучиться со своим наставником. Тогда, поручивший управление Шелегодской пустыней одному из своих учеников, преподобный Арсений с Герасимом отправился в Комельский лес, водворился на прежнем своем месте и стал рубить лес, расчищать и готовить землю под поля и огороды для будущей обители. Труд шел успешно, ибо препятствий со стороны жителей теперь уже не было. Но когда пустынники завели несколько рогатого скота, то стали обижать его медведи и тем причинять подвижникам постоянный труд и беспокойство. Однажды, когда медведь напал на корову, прозорливый старец молитвою остановил и связал зверя, приказав своему ученику идти и наказать его, чтоб он более не тревожил их. Герасим пошел и начал сечь зверя лозою. И медведь не только не рассвирепел и не бросился на него, но, как бы сознавая свою вину, поклонился ему до земли и ушел на свое место. С того времени звери перестали нападать на монастырский скот. Такова была вера и сила молитвы старца, и истинно детская простота и послушание ученика. Когда и сюда собралось несколько братьев, преподобный Арсений в том же году в основании общежития получил у преосвященного епископа Вологодского и Великопермского Алексия святой антиминс и благословение на построение церкви, чтоб иметь утешение постоянно совершать в ней божественную службу и причащаться тела и крови Христовой, долговременное лишение которых, несмотря на свою святость и подвижническую жизнь, он считал величайшей и незаменимой потерей для души. Церковь вскоре была построена и освящена преподобным во имя положения честной ризы Божией Матери во Влахерне. После освящения церкви преподобный Арсений приступил к прочим постройкам, необходимым для общежития, и обнес монастырь ограды. Трудясь и заботясь так об устроении Комельской обители, он не забывал и Шелегодской пустыни, посещая ее. На пути из одной пустыни в другую он любил останавливаться с работавшими поселянами, отечески беседовал об их делах и нуждах и учил жить по заповедям Божьим и уставам церковным. Пасторские беседы и наставления преподобного должны были иметь сильное влияние на слушателей, потому что старец сам исполнял на деле то, чему учил других, а иногда слова его подтверждало и самое небо. Однажды некоторые из ближайших к монастырю жителей пришли к нему просить дозволения на ловлю рыбы на монастырской земле в реке Леже. Преподобный благословил их и сказал, чтоб в случае хорошего улова они выделили некоторую часть рыбы и на его братьев. Те обещали, и по молитве старца лов был весьма обильный. Но когда надо было исполнить данное преподобному слово, ловцы скрыли одну самую большую и лучшую рыбу, опасаясь, чтобы Арсений не взял ее, а остальную принесли к нему и просили взять сколько будет угодно. Пересмотрев рыбу, преподобный спросил: «Зачем вы скрыли лучшую? Зачем украли благословенное?» Виновные, видя себя облеченными, принесли утаенную рыбу и стали просить прощения. Преподобный, преподав им наставление от Божественного Писания, отечески простил их. Преподобный Арсений, постриженик и бывший игумен Лавры Сергия, хотя и удалился из его обители, но не переставал гореть к нему любовью. И чтобы иметь его своим руководителем, заступником и покровителем для пустынной обители, он по своему обещанию посвятил его имени трапезную церковь, но сам только благословил и положил начало ее построению. Окончания же постройки не дождался. Достигнув маститой старости и 45 лет проведя в иноческих подвигах, он почувствовал упадок телесных сил и, ожидая близкой кончины, отказался от управления монастырем. Ученика своего Герасима он благословил быть его строителем, а сам затворился в келье и начал готовиться к смерти. Когда болезнь усилилась до того, что он не мог уже выходить из кельи, то приказал собрать к себе всю братью и со смертного одра преподал им последнее наставление. Со слезами просил и молил их и по смерти его соблюдать любовь друг к другу, исполнять весь церковный и монастырский устав по отеческому преданию. «Предаю вас, братья, в руки Божии и Пречистой Богородицы, заступницы рода христианского», сказал умиравший плачущий братья в заключении своей беседы. И с теплою молитвою, приобщившись святых тайн, тихо и мирно предал дух свой Богу 24 августа 1550 года. С великой честью, плачем и слезами братья погребла блаженного отца своего близ алтаря, построенного им храма. Молитвами преподобного Арсения Комельского: Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь.